Невинные игры в капустных грядках. Животные появляются на свет с набором врожденных программ о том, как охотиться, избегать врагов, строить гнезда и что нужно делать, чтобы оставить после себя потомство. Когда программа востребуется всерьез, ее неумелое исполнение может стоить жизни. Как же узнать заранее, полноценная или нет досталась мне программа, смогу ли я сделать все правильно? Для этого природа создала игровое поведение. Играя, детеныши проверяют и тренируют свои программы. Играют в охоту, в убегание от хищника и в половое поведение. Вы и сами, наверное, видели, как ездят друг на друге, изображая спаривание, телята, щенки или котята. В играх партнеры меняются ролями, осваивая не только свое поведение, но и поведение партнера. В опытах на мартышках выяснилось, что если в детстве им не дают играть, они вырастают пугливо-агрессивными, с трудом образуют пару и плохо заботятся о потомстве. Нам досталась по наследству от предков не только программа спаривания, но и команда ее проверить в играх со сверстниками. Она срабатывает в возрасте 4-6 лет. Где-нибудь в укромном месте дети играют в папы-мамы или в доктора, осматривающего больного, или еще во что-нибудь в этом роде. Биологическая суть игры состоит в попытках воспроизвести спаривание, о чем дети сами не всегда подозревают. В XIX веке, если взрослые заставали проказников за столь грешным занятием, приходили в ужас, а детей за это жестоко наказывали. Родители из благовоспитанных семей находили только одно объяснение – их чистые дети попали под влияние детей из неблаговоспитанных семей. Многие родители думают так и сейчас. Но среди бывших благовоспитанных детей нашлось достаточно смельчаков, которые, став взрослыми, решительно заявили, никто их этим играм не учил, они придумывали их сами. В наше время детские психологи признали сексуальные игры маленьких детей нормальным явлением. Но объяснить их толком не могут, потому что читают Фрейда, а не Лоренца. Знаменитый детский врач Спок читал обоих ученых. Он советует пресекать такое поведение детей, не делая из него скандала и не выдавая тайны. Девочки, став постарше, могут очень болезненно стыдиться былых игр. Поэтому хорошо, если мать или воспитательница скажет ребенку, что и с ней в детстве случилось подобное, что больше она в такие игры не играла, и все обошлось, и все это забыли.